Сказка восьмая. История с привидением. Виктория Харкарт, вынужденная присутствовать на свадьбе своих дальних кузена и кузины, стояла посреди зеленой лужайки, ровной, как сукно бильярдного стола. За лужайкой темнело недвижное озеро. Дело происходило жарким и душным августовским днем, воздух был густым и тяжелым, как стеганое одеяло. Церемония в церкви оказалась ужасно тоскливой, последовавший за ней прием не намного веселее. Родители Виктории принадлежали к одной из самых бедных ветвей семейства Харкарт и использовали любой удобный случай пообщаться с более состоятельной родней. Виктория в своем не новом и не модном платье чувствовала себя ужасно неловко и ненавидела всех и вся. Взрослые гости держались поближе к шатру с напитками и закусками, а в распоряжении детей был сад. Мать кивком головы отослала от себя Викторию к другим девочкам, кузинам, знакомым ей по такого же рода семейным сборищам. Виктория глубоко вздохнула и направилась к стайке девиц, одетых как одна во все белое и похожих вместе на букет гвоздик. Старшая и самая ненавистная ей кузина по имени Эмили собрала их в кружок и что-то вещала таинственно приглушенным голосом. Виктория, вытянув шею, прислушалась. «Вы знали, что в этом доме есть привидение?» — шепотом спросила Эмили. Девочки помладше широко распахнутыми глазами испуганно смотрели на старших. Эмили подождала, пока все осознают сказанное, и продолжила. «Здесь жил знаменитый убийца, а потом его повесили». «Боже, Эмили!» — воскликнула одна из девочек. «Неужели это правда?» «Разумеется, правда. Уж не хочешь ли ты, Аннабель, сказать, что я лгунья? Что ты, Эмили, я всего-то... Вот-вот. Это чистая правда. Кого угодно можете спросить». Его звали Бартоломью Гарнет. Он был злодеем, просто-таки исчадием зла. Его повесили в Ньюгейтской тюрьме. Мне об этом рассказывал папа. «И теперь в этом доме живет привидение?» — робко спросила одна из самых маленьких девочек. Эмили кивнула. «Провалиться мне на этом месте». «А ты, Эмили, это привидение видела?» «Нет», — сказала она. «Но многие...» Внезапно сверкнула молния и ударил гром. Эмили осеклась на полусловии, и вся съежилась от страха. Виктория злорадно хихикнула. Эмили враждебно глянула на нее. Дождь, начавшись с редких увесистых капель, в считанные секунды превратился в ливень, от которого дамы, придерживая шляпки, с криками спрятались в шатре. «Послушайте», — заявила Эмили, справившись с испугом и хитро посмотрев на свою сестру Лиз, «пойдемте лучше в дом играть в прятки». «А как же привидение?» — спросила одна из девочек. «С ним будет только интереснее», — сказала Эмили. «Разделимся подвое», — добавила она голосом человека, привыкшего распоряжаться. «Лиз, мы с тобой водим. Пойдем в библиотеку и будем там считать до 100». Девочки со смехом побежали в дом. Виктория осталась одна. Она видела хитрый взгляд Эмили и понимала, что та подстроила все нарочно, чтобы от нее отделаться. «Играть с ужасными кузинами в этом, конечно, приятного мало», «но еще неприятнее, когда они не берут тебя в игру», — думала Виктория, глядя на озеро, по глади которого вовсю хлестал дождь. Она собралась уже пойти составить компанию своей матушке, как вдруг заметила худенькую девочку, немногим младше ее самой, которую тоже не взяли в общую игру. Одета она была еще некрасивее и старомоднее Виктории. Виктория улыбнулась девочке. У той платье уже насквозь промокло под ливнем, а по лицу стекала вода, капая с носа и подбородка. Девочка улыбнулась в ответ и тряхнула мокрой головой. В другой ситуации Виктория ни за что бы не заговорила с таким жалким созданием, но на сей раз решила, что девочка может быть ей полезна. «Пойдем, спрячемся от дождя», — сказала Виктория. «От дождя?» — спросила девочка, словно не замечая, как льет с неба. Виктория засмеялась. «Ну от чего же еще? Ты совсем промокла». Дождь припустил сильнее, и Виктория поняла, что тоже сейчас насквозь промокнет. Она бегом бросилась в дом. Там в холле ее догнала девочка, оставлявшая на полу лужи и мокрые следы. «Как тебя зовут?» — спросила Виктория, вытирая руками лицо. «Маргарет», — ответила девочка. «А меня Виктория. Полагаю, мы с тобой кузины», — сказала Виктория. «Кажется, все девочки, какие здесь есть, приходятся мне кузинами». «Да», — согласилась Маргарет. «А ты случайно не водишься с Эмили?» — спросила Виктория и испытующе на нее посмотрела. Маргарет покачала головой. «Вот хорошо», — обрадовалась Виктория. «Я лично ее не выношу, потому что она такая, такая... Виктория не могла подобрать слово, которое в достаточной мере выражало бы ее отношение к ней. «В общем, я ее не выношу». Маргарет улыбнулась и кивнула головой. «Давай мы будем одной командой и тоже со всеми сыграем в прятки», — неожиданно предложила Виктория. Ей было слышно, как где-то в отдалении считают слух Эмили сестрой. Они уже досчитали до 74. «Давай», — согласилась Маргарет. «Идем», — сказала Виктория и пошла к лестнице. «Спрячемся наверху. Там наверняка куча подходящих мест». Девочки взбежали вверх по лестнице. В этом доме Виктория еще не бывала, но не раз гостила в похожих. Ей были до боли знакомы их размеры и убранство. Ни тем, ни другим с ними близко не мог сравниться дом, в котором жила с родителями она сама. Первые два места, куда сунулась Виктория, оказались заняты. Она остановилась посреди коридора, растерянно озираясь и не понимая, куда идти теперь. Но тут Маргарет показал ей на дверь в самом ее конце. Потянув за ручку, Виктория поняла, что это должна быть хозяйская спальня, и подумала, не поискать ли другой огромный уголок. Но в этот момент Эмили с Элизабет закричали. «Мы идем искать! Кто не спрятался, мы не виноваты!» Маргарет махнула рукой в сторону стоявшего у окна громадного бельевого сундука. Виктория подняла крышку и торжествующе улыбнулась. Тот был пуст. Первой в сундук залезла Маргарет, а Виктория за ней. Закрыв за собой крышку, она услышала, как Эмили громко протопала по коридору и обнаружила двух кузин, спрятавшихся за портьерами у лестничной площадки. Сидеть в огромном сундуке было просторно, но выпрямиться не получалось. У Виктории тотчас разболелась шея, но ради того, чтобы обставить кошмарную Эмили, неудобство и боль можно было стерпеть. «Они нас здесь никогда не найдут», — прошептала Виктория. «Ага», — хихикнула Маргарет. «Шш!» — строго одернула ее Виктория, но потом и сама захихикала. «Это Эмили несет такой вздор», — сказала она. «Она наверняка в жизни здесь не бывала». «Но нет, вечно притворяется всезнайкой». «Ты видел, какое у нее сделалось лицо, когда сверкнула молния?» Она фыркнула. «Вот бы на самом деле он бродил по дому, тот убийца, который здесь жил». «Не говори так», — попросила Маргарет. «Да ладно, глупенькая, перестань. Эмили выдумала его, чтобы всех напугать». Скоро Виктория обнаружила, что если наклониться вперед, можно сквозь замочную скважину посмотреть, что делается снаружи. Пока через нее был виден только край кровати. Все бы ничего, но ее ноги коснулось мокрое платье Маргарет. Виктория поежилась. Ей было слышно, как за дверью ходят девочки, как рыщут по всему дому Эмили с сестрой. Время от времени раздавались девчачьи крики и смех. Это вводящие находили и извлекали на свет Божий очередных кузин. Каждый раз, когда это происходило, Виктория с Маргарет радостно посмеивались, уверенные, что их самих найдут самыми последними. Но время шло, и Виктория уже захотела, чтобы кто-нибудь наконец явился сюда и открыл сундук. Ей наскучило сидеть в темноте с девочкой, которую она почти не знала. Тем не менее, она твердо решила не сдаваться. В сундуке пахло плесенью, было душно и неожиданно холодно. Одежда Маргарет и не думала сохнуть, а наоборот, от нее отсырело все вокруг. Виктории казалось, что ее собственное платье становится все мокрее. Виктория снова приникла к замочной скважине и тут же отпрянула. Что-то заслоняло вид снаружи. От ужаса, что это привидение, о котором рассказывала Эмили, сердце у нее замерло и пропустило один удар. Но через несколько мгновений Виктория разглядела белые платья и нижние юбки и поняла, что это Эмили и еще несколько девочек залезают на кровать. «Сюзанна, закрой дверь!» — громким шепотом скомандовала Эмили. «А то, если мы попадемся, нас застрелят на месте!» «Давай, Эмили, начинай», — сказал ей одна из девочек. «Ты обещала рассказать про привидение». Вне себя от ярости Виктория так сильно сжала кулаки, что ногти впились в ладони. Они, оказывается, не думали ее искать. Эмили и остальные решили, что Виктория не нашла себе пары и пошла к матушке. Как же она их ненавидела! Какой же лютой, невыносимой, яростной ненавистью она ненавидела их всех! Она подумала было выбраться наружу и высказать все, что о них думает, но потом ей в голову пришла идея получше. Надо дождаться, пока Эмили расскажет свою историю и нагонит на слушателей побольше страха, и вот тогда раз — выскочить из сундука и перепугать их всех до полусмерти. Правда, придется вытерпеть скучнейшие россказни Эмили, но удовольствие того стоит. Главное, чтобы Маргарет тихо просидела до самого конца. «Расскажи нам про убийцу», — попросила одна из девочек. «Ладно, слушайте», — сказала Эмили и прислонилась к высокому изголовью кровати. «Его, как я уже говорила, звали... Бартоломью Гарнет. Он не был нашим родственником». Девочки дружно с облегчением вздохнули. «В нашу семью он вошел, когда женился ради денег». Девочки заахали и зацокали языками. Виктория злорадно ухмыльнулась в темноте сундука. Как же она ненавидела этих спесивых принцессок. Ей не терпелось посмотреть на их лица, выскочив из сундука. Эмили тем временем рассказывала кузинам, как Гарнет выучился на доктора, но с практикой у него не заладилось, и за душой не было ни гроша. Женился он на своей пациентке, ее звали Шарлоттой, и она состояла в дальнем родстве с отцом Эмили. «Она была вдовой, очень некрасивой, как говорит папа, и намного старше его. Ее тронуло внимание к ней молодого доктора Гарнета. Познакомились они, когда она заболела, и он стал ее лечить». Доктор заботился о ней, не жалея сил, являлся по ее зову в любое время дня и ночи. Все считали его святым, а если на первых порах и подозревали в корыстных побуждениях, то со временем все подозрения рассеялись без следа. Они поженились по настоянию Шарлотты, которая вскоре после свадьбы умерла. «Была убита!» — взволнованно воскликнула одна из девочек. «Вообще-то, — сказал Эмили, — она очень тяжело болела». «Постой, я ничего не понимаю», — вмешалась Аннабель, сидевшая в изножьей кровати. «Ты говоришь, он был убийцей. Ты говоришь, его повесили. Это все как-то маловато для страшной истории». Виктория еле удержалась, чтобы не фыркнуть. Эмили оказалась никудышной рассказчицей и поведала всем самую нестрашную на свете историю про привидение. Викторию подмывало прямо сейчас вылезти из сундука, но она все-таки решила дать Эмили возможность объяснить, каким образом этот жалкий докторишка угодил на виселицу и превратился в привидение. «Я еще не закончила», — рассердилась Эмили. «Да, его повесили. И я, между прочим, видела его фотографию. Если бы ты, Аннабель, тоже увидела его лицо, ты бы так не говорила. У него такой кошмарный, холодный, пронзительный взгляд. Даже по снимку в газете понятно, что за отвратительный это был негодяй». «Может быть, его повесили по ошибке? Может быть, несмотря на гадкий взгляд, он ни в чем не провинился?» — предположила еще одна девочка. «Его повесили не по ошибке», — раздраженно сказала Эмили. Она рассказала, что Гарнет сознался в убийстве. Он предстал перед судом и был признан виновным. А когда его стали вешать у стен Ньюгейтской тюрьмы, он посмотрел в толпу, потом отвернулся от нее, прикрыл глаза и попросил палача быстрее заканчивать свое дело. По словам очевидцев, было похоже на то, как если бы в толпе перед собой он увидел свою жертву. «Шш!» — насторожился Набель. «Что это было?» Девочки разом притихли, широко раскрыв испуганные глаза. Виктория у себя в бельевом сундуке затаила дыхание и все равно боялась, что снаружи слышно, как колотится ее сердце. Но Аннабель беспокоили совсем другие звуки. В коридоре за дверью спальни раздавались редкие тяжелые шаги. Они медленно, но верно приближались. Девочки во все глаза смотрели на дверную ручку. Шаги умолкли. Жалобно скрипнула половица. «Не хочу!» — заплакала одна из самых маленьких. — Пожалуйста, не надо. Тут же шаги зазвучали снова, чаще и громче, и все приближались к двери. Потом опять умолкли. Наступила ужасающая тишина. Мгновение спустя ручка повернулась, и дверь со скрипом отворилась. Девочки пронзительно завизжали. — Что здесь происходит? — спросил возникший на пороге подвыпивший, не очень молодой джентльмен. «Не уверен, что вы выбрали подходящее место». «Простите, дядюшка Джайлз», — сказал Эмили. Она быстро пришла в себя и улыбнулась ему с напускной робостью. «Мы здесь просто болтаем, сэр. Если вы скажете, мы сразу уйдем». Дядюшка Джайлз расплылся в улыбке, смущенный вниманием такого множества юных особ. «Уверен, леди, что ничего дурного вы не делаете», — многозначительно произнес он и заговорщицки подмигнул. «Так что продолжайте. Адью». «Красавица!» Он лихо подкрутил ус и с поклоном удалился. Эмили сделала вид, будто ее тошнит. Остальным девочкам стоило большого труда не покатиться от хохота, но скоро они угомонились и приготовились слушать дальше. «На чем я остановилась?» — спросила Эмили. «Ты сказала, что старый, как бишь его там, был на самом деле виноват, и его на самом деле повесили», — начала Аннабель. Одна из девочек перебила ее, чтобы поделиться своей идеей. Гарнета повесили все-таки по ошибке, и поэтому он сделался привидением, потому что, как она слышала, привидения обязательно бывают чем-то недовольны. С ней согласилась другая. Ее мама ездила на спиритические сеансы в Лондон и рассказывала, что привидения — это несчастные духи. «Что вы несете?» — оборвала их Эмили, когда ей надоело слушать эту болтовню. «Я же не говорила, что привидение — это Гарнет». Девочки и Виктория в замочную скважину озадаченно посмотрели на Эмили. «Если не он, то кто?» — спросила Аннабель. «Его жертва, дурочка», — ответила Эмили со вздохом. Но ты же сказал, что Шарлотта была тяжело больна. Так убивал он ее или нет? Подождите, сказала Эмили и снова вздохнула. Ради всего святого, дайте мне закончить. Привидение — это не Гарнет и не его жена. Эмили объяснила совсем запутавшимся слушательницам, что жертвой убийцы стала девочка-сирота, которую добрая Шарлотта взяла из приюта. Своих детей Шарлотта иметь не могла, и поэтому души не чаяла в сиротке, и даже хотела, чтобы она была подружкой невесты на ее свадьбе с Гарнетом. У Шарлотты давно уже было слабое сердце, но именно таинственное исчезновение девочки послужило причиной ее последней и смертельной болезни. Они с Гарнетом, как и планировали, поженились, но после того, как Шарлотта не стала, и он, наконец, унаследовал все ее деньги, Гарнет явился к судье и во всем признался. «Но зачем он убил девочку?» — спросила Аннабель. Как потом выяснилось, она застала доктора с гувернанткой, когда те миловались в кустах. «Миловались?» — переспросила одна из младших девочек. «Целовались и тискались», — пояснила Эмили, и, чтобы было понятнее, обняла себя за плечи и неприлично причмокнула губами. Девочки покатились со смеху. Эмили объяснила, что доктор притворился, будто любит Шарлотту только для того, чтобы заполучить ее деньги. Гувернантку он отослал из дому, пообещав жениться на ней, когда Шарлотта не станет. Но ее приемная дочь пригрозила рассказать о них матери. Гарнет перепугался и ее убил. Убийство сошло ему с рук из-за того, что девочка была своенравной и непослушной. Все, кроме Шарлотты, решили, что она просто сбежала из дома. Для верности Гарнет украл у жены несколько драгоценностей и безделушек, чтобы выставить девочку не только неблагодарным существом, но еще и воровкой. «Каков мерзавец!» — воскликнула Элизабет. Виктория ерзала во тьме сундука, выбирая позу, в которой было бы удобно сидеть, несмотря на промокшие до нитки платья и нижние юбки. Она даже сомневалась, стоит ли такой мокрый выскакивать из сундука. Вдруг вместо того, чтобы напугать девочек, она своим видом их только насмешит. Возможно, подумала она, лучше дождаться, пока все уйдут. «Почему же он сознался?» — спросила одна из девочек. «По его словам, она стала ему являться», — Эмили понизила голос. «Внезапно возникла перед ним и осуждающе на него смотрела. В конце концов, он этого не вынес и сдался властям». «А как он ее убил?» «Задушил и спрятал в бельевом сундуке, а потом дождался удобного момента, вынес тело из дома и утопил в озере. Когда же тело нашли, к нему на веревке был привязан здоровенный булыжник. Говорят, с тех пор она разгуливает по дому, а с одежды у нее стекает вода». Виктория вылетела из сундука, как обезумевший чертик из табакерки. Как она и задумала, девочки при виде ее порядком перепугались. Двух пришлось приводить в чувство с помощью нюхательных солей, причем одной из них потом, как она пришла в себя, для успокоения потребовался лауданум. Двоим слугам еле удалось удержать Викторию на месте, пока еще один не привел ее родителей. Девочка непрерывно вопила и в конце концов сорвала голос. Умолкнув, она свернулась в калачик на полу у кровати и уставилась на пустой сундук. Я еще раз взглянул на фотографию и на сей раз увидел, что непонятное пятно — это не дефект фотобумаги и не след пальца, а смутно различимое изображение девочки в белом платье. Мужчина, теперь я знал, что это Гарнет, смотрел с фотографии не надменно, как я решил поначалу, а страдальчески, как если бы держал руку над пламенем свечи. Создавалось полное ощущение, что Гарнет видит невидимую никому, кроме него самого, Маргарет, и при этом отчаянно притворяется, будто рядом с ним только его жена. «Туман, похоже, рассеивается», — сказал, стоя у окна, дядюшка Монтегю. «Тебе, Эдгар, и впрямь пора идти, а то скоро начнет темнеть». Я и сам с тревогой думал о приближающихся сумерках и не уходил только потому, что не хотел брести домой сквозь туман. Но еще, конечно, потому что опасался за дядюшкино душевное здоровье. При этом что-то подсказывало мне, что, оставаясь здесь и дальше, я рискую подпасть под его нездоровое влияние. «Да, дядюшка», — ответил я, вставая. «Пожалуй, мне действительно пора. Не хочу, чтобы матушка волновалась». Эта явная ложь покоробила меня самого. Уж я-то знал, что матушка едва ли заметила мое отсутствие. «Разумеется, Эдгар, ступай. Я тронут тем, с каким терпением ты слушал мои стариковские бредни». «Что вы, сэр», — сказал я. «Я с огромным удовольствием слушаю ваши истории и буду с нетерпением ждать возможности прийти и послушать их снова». Тут я впал в некоторое замешательство. В те годы я еще не слишком уверенно чувствовал себя при встречах и прощаниях. Я решил было подать дядюшке руку, но мне показалось неправильным делать это, пока он сидит. А он, судя по всему, не собирался вставать из кресла. Вместо этого дядюшка Монтегю улыбнулся и, протянув руку, взял со стола старинную подзорную трубу. Едва он направил ее на видневшийся за окном лес, Улыбка сошла с его лица, как будто он увидел нечто, что чрезвычайно его огорчило. «Дядюшка?» — окликнул я. «Все в порядке», — неуверенно отозвался он. «Сэр, какая у вас интересная подзорная труба», — сказал я. «Она, наверное, принадлежала капитану дальнего плавания». Дядюшка Монтегю взглянул на трубу, а затем молча направил ее на лес за окном. «Дядюшка?» — снова окликнул я. «Прости меня, Эдгар», — ответил он. «Не смею тебя больше задерживать. Я и так отнял у тебя слишком много времени». «У этой подзорной трубы, наверное, тоже есть история?» — спросил я. «У всего есть история», — вздохнул дядюшка Монтегю. «У всего и у всех. А история этой вещицы...» — он взвесил трубу в руке. «Очень даже заслуживает того, чтобы ее рассказать. Ну, давай подождем с ней до следующего раза». Я посмотрел на дядюшку, который, казалось, вдруг постарел сразу на несколько лет, и мне не хватило духу оставить его одного. «Пожалуйста, сэр, расскажите ее». Я с готовностью уселся в кресло. «Боюсь, Эдгар, ты мне за это спасибо не скажешь», — улыбнулся дядюшка Монтегю. «И тем не менее, сэр, — не унимался я, — прошу вас, еще одна история, и я пойду домой». «Ну, раз ты настаиваешь, — сказал он, — раз ты так настаиваешь...»